Глава 23. В зеркальных дверях центра Дейли отразилась счастливая женщина с идиотской улыбкой во все лицо. Отец всегда предупреждал. «Игрок в покер из меня? Никудышный». Только в кабине лифта между 7-м и 8-м этажом безоблачное настроение несколько подпортила одна здравая мысль. «Ведь меня могут попросту выставить вон». Мак уверял, что судебные отчеты выдаются всем желающим, но он-то здесь свой человек. За годы репортерства рассовал по карманам полезных людей столько десяток-двадцаток, что наверняка заимел какие-то хитрые ходы и даже не подозревает об этом. Полагаясь на инструкции Мака, от лифта я повернула направо и шла, пока не уперлась в читальный зал судебного архива. Я сразу узнала его по описанию. Обширное помещение с рядами столов, прямо у входа длинная конторка, уставленная компьютерами и подставками с белыми листками. Наверное, это и есть бланки заказов. Стараясь поменьше озираться, я вытащила один листок, отошла в сторонку и в столбик переписала номера подозрительных дел. Сомнения не одолели моего лучезарного настроения. Назад к конторке я подлетела, как на крыльях. Очевидно, идиотизм заразителен. Служитель заулыбался в ответ, без возражений приняв бланк. Куда-то исчез и вскоре вернулся с кипой папок. Я изнывала от нетерпения, но папки перекочевали на дальний конец стойки, где ими занялась сонная женщина. «Номер вашего адвокатского свидетельства?» — спросила она, занося в компьютер пометки с папок. «У меня его нет. Так вышло. Понимаете, я не адвокат. Выносить папки из зала запрещается. Детали моей биографии ее нисколько не интересовали. Можете сесть за любой стол, а когда закончите, сдадите дела. Спасибо». Подхватив увесистую стопку, я быстро прошла в читальный зал. Работа предстояла большая. Все 12 дел сданы в архив в течение 2 последних лет. Большинство закрыто в последние несколько месяцев. Папки раздувались от документов. И самое любопытное — списки исковых требований, с которыми Фрэнклин первоначально обращался в суд от имени клиентов. Иск Люсинды Пейн был составлен на 5 миллионов долларов. Я развернула листок с данными, списанными у Фрэнклина в кабинете. Что мы имеем? Маленькая галочка «Дело закрыто» и решение суда. Выплатить истцу 200 тысяч долларов. Всего 200 тысяч? Если глаза меня не подводят, это значило лишь одно. Фрэнклин запродал Люсинду за 1/25 той суммы, на которую реально тянуло ее дело. Он пошел на сговор с ответчиками, избавил размер компенсации, лишь бы поскорее закрыть процесс. Но даже этих денег она не получила, потому что господин адвокат присвоил их. Все прочие дела были на относительно небольшие суммы, от 15 до 30 тысяч. И по всем без исключения компенсация составила лишь малую часть от начальных требований. Скорее всего, Фрэнклин намеренно выбирал негромкие дела, опасаясь привлечь внимание партнеров. Их адвокатская контора ворочает миллионами. И что для нее эти несколько исчезнувших тысяч? Капля в денежном море. Судя по дате, первым опытом стало дело Люсинды Пейн. Вот когда Фрэнклин обзавелся начальным капиталом для политической гонки, а дальше потянулась череда менее крупных дел, которыми он латал свои финансовые дыры. Похоже, в последнее время его расходы росли как на дрожжах. Целых 3 разбирательства за 2 месяца. Эшли ведь помешана на дорогостоящих проектах. Из кожи вон лезет, делая карьеру, а Фрэнклин готов на все, лишь бы угодить ей. Механизм обдирания клиентов отработан до мелочей, и оба довольны. Чем больше я узнавала, тем более начинала негодовать, тем яростнее клокотали во мне отвращение, гнев и обида. К полудню я покончила с выписками из последнего дела и свалила папки на конторку. Шутить и порхать мне больше не хотелось. Я вышла в яркий солнечный день, словно шагнула в бездну, где царят вселенский холод и черная пустота. Выходишь замуж за сильную и властную личность, за прирожденного лидера и победителя, потому что этот человек напоминает тебе отца. Хватаешься за его пиджак, как за хвост синей птицы, и мчишься следом, вперед к богатой и блестящей жизни. Просто хватаешься, и все, не выбирая, не размышляя. Ведь он один такой, пробивной, агрессивный, излучающий энергию. Он все вокруг способен перекроить под себя. И вот ты несешься по жизни во весь опор, выполняя все то, что должны, по-твоему, делать жены великих мужей. что, конечно же, делала бы и твоя мать, будь она жива. Ты безжалостно кроишь себя наново, лишь бы угодить ему, создаешь для него идеальный дом, тихую гавань, надежный тыл, где его обожают и превозносят, где он — царь и бог. Здесь все поют ему дифирамбы, все твердят: «Наш папочка самый чудесный, самый умный, самый-самый», так что он и сам начинает в это верить. И эта убежденность преображает его жизнь. И вот он даже вне дома оказывается богом. О, он само совершенство в твоих глазах. Поэтому ты неустанно отдаешь ему всю себя, без остатка. Такая честь для тебя — быть частью его успеха. Ведь это и твой успех. Но разве все наши знакомые не зеленеют от зависти, глядя на нас, богатых, преуспевающих, знаменитых Аверсов? Идеальная пара? Конечно, не без проблем. А у кого их нет, этих мелких временных трудностей? Да, представьте себе, говорят, он крал деньги бедняков, своих клиентов. Такой вот огорчительный факт. Видите ли, не желал отказываться от привычного образа жизни, от всей этой роскоши, которая так ему шла. Не помню, как я ехала в автобусе. Как вышла на нужной остановке, купила пакет арахиса, забрела в зоопарк. Все это происходило как-то помимо меня. Если оказалось бы, что по дороге я убила несколько человек или справила нужду прямо на тротуаре, мне нечего было бы сказать в свое оправдание. Простите, Ваша честь, только и смогла бы я заявить в суде. Я угодила в абсолютную, беспредельную, мертвую пустоту. Время для меня остановилось. Я вышла из архива, а потом бродяжка толкнула меня, когда я сидела на скамейке в зоопарке. А что происходило между этими двумя событиями, совсем не помню. Вы были в шоке? Поинтересовался бы судья. В шоке? Что за вялое, беспомощное определение? Ничего общего с тем сверхъестественным, неописуемым, совершенно ни на что не похожим состоянием, в котором я находилась или не находилась. Не была я ни в каком шоке. Нет, даже не так. Я нигде не была. Просто отсутствовала. Меня вообще не было. Я ушла в свою прошлую жизнь, ни крохи себя не оставив в нынешней. Жизнь даже не раскололась пополам. Она просто исчезла. Тех двух или трех часов, о которых вы спрашиваете, Ваша честь, для меня не существовала. Я бы и сейчас была там. Где? Судья окончательно сбит с толку. Там. Нигде. Если бы не попрошайка, которая выпихнула меня назад в реальность. Вы очень грубо с ней обошлись, подсудимая. Да. Видите ли, она сунулась ко мне в неудачное время. «Леди!» Кто-то вовсю теребит меня за плечо. «Эй, леди!» Тряска сменяется толчками. Плечо жестоко ломит. Похоже, трясут меня уже давно. И вонь! Смрадный дух города. Больше нет ничего. «Леди, у тебя все дома?» Непроглядная черная пелена рассеивается. Проступают какие-то контуры. Это моя рука, застывшая на весу точно в трупном окоченении. В пальцах стиснут одинокий арахисовый орешек. Какого черта я держу его? Прямо передо мной, за решеткой, расхаживают слоны. Меня озаряет. Я в зоопарке, собираюсь угостить слонов арахисом. Это все. «Эй, леди!» Меня опять трясут. Забыв опустить руку с орехом, я стремительно разворачиваюсь и сшибаю мучительницу со скамейки. Только тогда мне и удается ее разглядеть. Сухонькая бродяжка неопределенного возраста, замотанная в тряпье. Она кубарем летит на землю и робко приподнимается, трясясь от страха и обиды. Я хватаюсь за руку. Ноет. Будет синяк. Какая-то перепуганная женщина поспешно уводит толпу дошколят. «Чего толкаешься?» — гневно кричу я на бродяжку. «Вы не ели орехи. Тебе-то что?» «Вы их не захочете. И звери не захочут. Я подумала, может, мне отдадите. Могла и спереть, а чего? И запросто даже. Вы бы и не увидели». Как она узнала? Я угрюмо киваю. «Ну?» Она смотрит на меня с бесконечным терпением. «Что, ну? Можно мне орехи?» Перевожу взгляд на свои колени и действительно вижу пакет арахиса, почти полный. Протягиваю его бродяжке. «Да, конечно. Я и забыла про них». «Все правильно. Ты запросто могла спереть орехи. Усаживаю ее на скамейку, но у тебя есть принципы, есть сила воли, есть честность. В самую точку. Передних зубов у нее нет». Попрошайка запихивает орех за щеку и смачно хрустит. Я вытаскиваю из сумочки двадцатку и сую ей в карман. «За честность. Она должна вознаграждаться. А бесчестность? Бесчестность должна быть наказана. В самую точку». На обратном пути я зашла в ближайший магазин, грезя о паштете, сыре бри, ветчинном рулете и хрустящем французском батоне. Я не ела с 6 утра, изголодалась до дрожи в коленях. Ноги сами несли меня к прилавкам с пирожными и конфетами. Что значит привычка, доведенная до состояния рефлекса? Но в последний момент включились мозги. Я затормозила у стойки с йогуртами. Крохотный стаканчик Данона, и я сумею дождаться Мака. Обидно перебивать аппетит. Мак обещал пиршество. Я не знала, есть ли у него прохладительные напитки, поэтому на всякий случай прихватила две бутылки диетической шипучки. Я вообще многого не знала. Что он любит, чего не любит. Странно. Столько мы еще предстоит научиться. Вот только хватит ли сил начать все с нуля? Снова притираться друг к другу, искать компромиссы. Хотя это, наверное, не так уж трудно, если твой партнер с радостью добивается того же. Строить отношения — это все равно, что взбираться на горную кручу. Но совершать восхождение в связке куда проще, чем в одиночку. Особенно если напарник не виснет на канате беспомощным грузом, пытаясь стащить тебя вниз. Мак еще не вернулся. Я вынесла из гостиной брошенные с утра тарелки. Несколько ягод, оставшихся от завтрака, покрошила в йогурт и долго тщательно перемешивала. Устроившись в кресле, поглазела в окно на парк. Что теперь? Как обычно поступает женщина, выяснив, что ее муж и отец ее детей — грязный вор. Наверное, бросает обвинение ему в лицо. «Ну уже, Барбара, смелее! Ты обязана очистить американскую судебную систему от этого человека!» Для начала я позвонила в избирательный штаб Фрэнклина. Узнать его расписание на сегодня. Особых надежд на успех не питала. Он мог запретить своим служащим разговаривать со мной. Однако наивная девчонка не только отвечала на мои вопросы, но просто из кожи вон лезла, пытаясь угодить уважаемой миссис Аверс. Сведения сыпались из нее, как из рога изобилия. «Мистер Аверс сегодня обедает с группой фермеров, а вечером у него банкет. Постарается убедить своих сторонников еще немного раскошелиться. Название отеля, номер апартаментов и телефон дались мне без боя». Уже прощаясь, я словно бы спохватилась. «Ах да, Эшли просила разузнать, какое вино предпочитает губернатор штата. Чтоб тебя черти поджарили, алчная стерва! Будьте любезны, подскажите, в каком номере она остановилась?» Девушка была сама любезность. Я окончательно уверилась, что работа Эшли над имиджем Фрэнклина не прекращается ни днем, ни ночью. Они поселились в смежных номерах. Наглый подонок не потрудился хотя бы ради приличия заказать номера на разных этажах. Неожиданно накатила свинцовая, равнодушная усталость. Я обмякла в кресле, неуверенно посматривая на телефон. Изящные, под старину, настольные часы мозолили глаза символом утекающего времени. Ажурная стрелка оббегала мраморный циферблат, отсчитывая секунды. Мне вдруг представился Фрэнклин. Трехкомнатный люкс полон шикарных вещиц, шкаф ломится от рубашек ручной работы и итальянской обуви. Баловень судьбы с разорительными вкусами. И всегда под рукой неиссякаемый источник денег на комфортную жизнь. Но это же несправедливо. И я, именно я, обязана положить этому конец. Беда в том, что дело касается не только меня, Фрэнклина и ограбленных им людей. Есть еще Рикки и Джейсон. Недопустимо, чтобы они пострадали. Полчаса пролетело в напряженном раздумье. Решение явилось совершенно блистательное и оказалось настолько ясным и бесспорным, что я не колебалась ни секунды. Сорвав трубку, набрала номер апартамента Фрэнклина и с веселой ненавистью отправила в рот полную ложку йогурта. «Фрэнклин Аверс». Я торопливо сглотнула, поперхнулась и неудержимо раскашлялась прямо в трубку. «Это я». Вместо голоса вышел какой-то придушенный хрип. «Подожди. Барбара, ты? Черт, да отвечай же! Не в то горло попало». Не знаю, что ему удалось понять. Может, решил, что я заделась крестной матерью и отрабатываю особый замогильный мафиозный голос. Как бы там ни было, в тоне Фрэнклина поубавилась спеси. «Где ты, черт побери? Я уже сутки тебе названиваю. Миссис Пейн умерла. Какого черта ты вломилась в мой кабинет? Зачем копалась в бумагах? Немедленно верни ключи, слышишь? Минутку». Я отложила орущую трубку и прошла в кухню. Взяла бутылку шипучки, стакан, даже достала из морозильника лед. И в кухне, и в коридоре оказалась по телефону, но я предпочла вернуться в гостиную к мягкому креслу и роскошному виду на парк. Решила промочить горло. Очередная порция ругательств. Я без суеты наполнила стакан, отпила. «Повторяю, миссис Пейн умерла. Что ты мне мозги пудришь? Я спрашиваю, за каким чертом ты вломилась в контору и избила мисс Мамфорд и телефонистку? Она лежала в дрянном пластмассовом гробу, в таком, знаешь, с разводами, под мрамор. А ведь была женщиной со вкусом, с чувством собственного достоинства». По-моему, ей куда больше подошел бы сосновый, ручной работы. Но, видишь ли, мистер Пейн мог себе позволить только пластмассовый. Фрэнклин притих. Ты что, была на похоронах? Самое меньшее, что я могла для нее сделать. Мистер Пейн заходил к нам позавчера вечером. Какого черта ему надо было? Как он объяснил? Сообщить тебе о смерти миссис Пейн. На самом деле ему просто нужен был кто-то рядом. Фрэнклин настороженно молчал, будто ожидая подвоха. К тому же миссис Пейн нравилась, как я пишу. Вот мистер Пейн и попросил меня написать в память о ней. Барбара, ответь, что ты делала в моем кабинете. Ты прекрасно знаешь. Пыталась выяснить, почему деньги по давно закрытому делу все еще не добрались до кармана мистера Пейна. Ты ни черта не смыслишь. Это сложный, запутанный процесс. Еще предстоит утрясти кучу юридических формальностей. Ох, Фрэнклин! Оборвала я почти с жалостью, я ждала от тебя большего. Если не можешь сказать правду, постарайся хотя бы лгать поубедительней. Я развернула список обворованных клиентов и зачитала все 12 фамилий, словно Бигфордов шнур подпалила. На том конце телефонного провода воцарилось мертвое молчание, но я чувствовала, вот-вот бабахнет взрыв. Где-то там у Фрэнклина скрипнула дверь. Женский голос спросил, что стряслось. Представляю, как энергично он на нее замахал. Гостья убралась без звука, только дверь грохнула. «Барбара, давай успокоимся». Я отлично знала этот менторский тон. Утомленно потирая переносицу и с раздражением доказывая собеседнику, что он законченный идиот, Фрэнклин обычно тянул время и копил силы для нового наскока, но я-то видела его насквозь, даже забавно. «О, сейчас папа Фрэнклин ласкает маленькой Балбале плавзлослые дела, да?» «Как я терпел тебя столько лет! Непостижимо! Я никого не ограбил, вбей это в свою дурную голову! Вряд ли Пейн, Кэтбери и все прочие с тобой согласятся. Такие дела могут тянуться годами, и никто не гарантирует успеха!» Хлопнула входная дверь. В прихожей зажегся свет. Мак. Он прошел в гостиную, поцеловал меня в губы, и молча удалился, деликатно оставив меня наедине с телефоном. Они пока и не ждут своих денег. И потом треть моя. Еще две трети я просто-напросто занял. На время, разумеется. Верну сполна, еще и с процентами. Не будь ты дурой, тут все чисто. Ни извинений, ни раскаяния. Ну, понадобились ему деньги. Он их и присвоил. Мой без пяти минут бывший муж грабил бедняков и даже не считал нужным этого стесняться. В одном ты прав, Фрэнклин. Действительно, уму непостижимо, как ты терпел меня столько лет. И мне чертовски повезло, что ты наконец-то убрался. Но его не волновали мои эмоции. Его волновали только мои планы. Обойдешься без глупостей, правда? В смысле, не натравлю ли на тебя полицию? Глазом бы не моргнуло, если бы не дети. Но они и так из-за нас настрадались, так что успокойся, Фрэнклин, тюрьма тебе не грозит. Я придумала кое-что получше. Не глупи. До сих пор ты не жаловалась на жизнь. Шикарный дом, роскошные тряпки, элитные рестораны. Ты ведь обожала все это? Только и знала, что деньги из меня тянуть. Ты виновата, что мне пришлось воровать. Как, Брут, и в этом? Сука, ты просто бесишься, что я тебя бросил. Отыграться решила. Как, однако, забавно устроены твои мозги, Фрэнклин. Ты по уши в дерьме, а чувством вины должна терзаться я. Не смей ничего делать, пока не вернусь. А когда вернешься? В следующее воскресенье. Отлично, буду дома. И подготовлю для тебя потрясающий сюрприз. Барбара, речь идет о моем будущем и о моем, а также о будущем наших детей. Почему твои интересы всегда на первом месте? Предупреждаю тебя. Трубка полетела на рычаг. Меня трясло. Ты в порядке? Мак сунул мне в руку стакан. Это Фрэнклин. Мы слегка разошлись во мнениях. Мак недоверчиво качнул головой. Ладно, мы дико поскандалили. Уже лучше. Он не стал ничего выспрашивать. Отошел к стереосистеме, выбрал диск и флейтовый концерт Вивальди подхватил нас. Я закрыла глаза, нырнула в чистые волны музыки. Мак осторожно пододвинул стул и уселся вплотную, ласково поглаживая мою руку. «Что это?» Я растерянно заморгала. Музыка смолкла, а Мак больше не гладил меня по руке. Он вчитывался в список, что я бросила на столе. Легкомысленная дура. Я выхватила у него бумажку. Здесь имя Люсинды Пейн. Мне это все не нравится. О чем ты, сфальшивила я. То дело, что я изучал для тебя. Там было соглашение о прекращении разбирательства. Значит, процесс по иску Люсинды Пейн давно закончен. Не знаю, сколько она отсудила, но я видел ее гроб, одежду Пейна, машину, и, уверен, им не перепало ни цента из этих денег. Я молча тянула виски. «Барбара», — осторожно начал он, — «ходят слухи, что у Фрэнклина плохо с деньгами на предвыборную борьбу». Я клацнула зубами о стакан, но сумела выдавить усмешку. «Не ты ли призывал меня называть все вещи своими именами? Будь по-твоему». Выборы разорили Фрэнклина, и он решил поставить на кон свою адвокатскую лицензию. «Мне пора», — я вскочила. «Куда подевались туфли?» «И ты поймала его на воровстве, но покрываешь по каким-то идиотским причинам. Если бы Фрэнклин был вором, я бы тебя и близко к этому делу не подпустила». Я пошарила под диваном, перевернула каждую подушку. «Куда ты задевал мои туфли?» «Догадываюсь, почему ты обратилась ко мне за помощью. Возможно, хотела... А сейчас я хочу, чтобы ты заткнулся». «Объясни, почему ты его защищаешь?» «Он ушел. Исчез из твоей жизни. Высокомерный, самовлюбленный мерзавец. А твои туфли валяются там, где ты их и бросила. Под столом». Я достала туфли и обулась. «Не понимаю, какого черта ты помогаешь этому подонку выпутаться?» — настойчиво повторил Мак. «Да что ты вообще знаешь? Привык тереться среди отбросов общества. Потому любой в костюме и при галстуке кажется тебе вором. Имей в виду, Барбара, я этого так не оставлю». Мне вдруг стало нечем дышать. Я не могла уйти, но не могла и остаться. «Мак, пожалуйста, не вмешивайся!» «Прости, не могу!» Я кивнула и пересекла комнату, чтобы взять сумку. Поняла, что плачу только, когда Мак вытер мне слезы. «Не хочу, чтобы это нас развело». «И я не хочу». Я перехватила его ладонь, прижалась к ней щекой. «Останься». «Нет, дело ведь не во мне и не в нем. Тебе, наверное, не понять, но все-таки постарайся. Рики и Джейсон — часть меня. Нет и не будет никого ближе и дороже. И я не позволю ни тебе, ни Фрэнклину, ни кому-либо еще искалечить им жизнь. А это обязательно случится, если их отец угодит за решетку. Ты недооцениваешь своих детей. Уверен, они справятся». Я отстранилась, выпустила его руку и шагнула к двери. «А я уверена, что есть другой выход. Шаг, еще шаг. Учти, я не останусь в стороне. Не трогай моих детей, Мак!» — проговорила я спокойно. «Если они пострадают, я никогда тебе этого не прощу». 5 часов я гнала машину и к ночи домчала до ближайшего к лагерю мотеля. Утром оторву детей от друзей и развлечений и объявлю, что расстаюсь с их отцом. Недопустимо, чтобы эту новость сообщил им кто-то другой. А Фрэнклин кормил бы красиво упакованными сказочками. Пусть узнают от меня, что отец больше с нами не живет. Простите, что мы не смогли сохранить семью, скажу я им, но жизнь на этом не кончается. Ни моя, ни Фрэнклина, ни их. А главное, я крепко обниму детей и скажу, что очень их люблю и всегда буду любить. Пусть они сами выбирают, остаться ли в лагере или сразу вернуться домой. Наверняка предпочтут друзей. Будет горько, но это их право. А потом сразу же обратно в Чикаго готовить Фрэнклину торжественную встречу.